Тут королева надела очки и в упор посмотрела на болванщика. Тот побледнел и переступил с ноги на ногу. «Давай показания и не нервничай, а не то я велю тебя казнить на месте». Это не очень-то подбодрило болванщика. Он затоптался на месте, испуганно поглядывая на королеву, и в смятении откусил вместо бутерброда кусок чашки. В этот миг Алиса почувствовала себя как-то странно. Она никак не могла понять, что с ней происходит, но, наконец, ее осенило. Она опять росла. «А ты могла бы не так напирать?» — спросила сидевшая рядом с ней Соня. «Я едва дышу». «Ничего не могу поделать. Я расту». «Не имеешь права здесь расти». «Ерунда! Вы же прекрасно знаете, что и сами растете». «Не, но я расту с приличной скоростью, не то что некоторые». Она надулась, встала и перешла на другую сторону зала. Королева меж тем нахмурилась. Бедный болванщик так задрожал, что с обеих ног у него слетели башмаки. «Давай свои показания, а не то я велю тебя казнить. Мне все равно, нервничаешь ты или нет». «Я человек маленький, и не успел я напиться чаю. Прошла всего неделя, как я начал. Хлеба с маслом у меня уже почти не осталось. А я все думал про...» «Про что? Продолжай!» «Я человек маленький, а только вдруг мартовский заяц и говорит...» «Ничего я не говорил». «Нет, говорил». «И не думал. Я все отрицаю». «Он все отрицает. Не вносите в протокол». «Ну, тогда, значит, Соня сказала...» — продолжал болванчик с тревогой, взглянув на Соню. Но Соня ничего не отрицала. Она крепко спала. «Ну, что же сказала Соня?» — спросил кто-то из присяжных. «Не помню». «Ну, хватит. Закругляйся». «Я и так весь круглый. Шляпы у меня круглые. Болванки тоже». «Круглый ты болван! Вот ты кто! Ты свободен!» И болванщик выбежал из зала суда, даже не позаботившись надеть башмаки. «И отрубите ему там на улице голову!» — прибавила королева, повернувшись к одному из служителей. Но болванщик был уже далеко.